И завершающий сонет звездного венка Максимилиана Волошина. А темные восторги расставания, а пепел грез и боль свиданий нам, нам не ступать по синим лунным льдам, нам не хранить стыдливого молчания. Мы шепчем всем ненужные признания, от милых рук бежим к обманным снам, не видим лиц и верим именам, томясь в путах напрасного скитания. Со всех сторон из мглы глядят на нас зрачки чужих всегда враждебных глаз, ни светом звезд, ни солнцем не согреты. Стремя свой путь в пространствах вечной тьмы, в себе несем изгнание мы, в мирах любви неверные кометы. Август 1909 года. Как теперь?